На поле об аварии узнали быстро. Новость привез Евсей Николаевич. Он рассказывал, трогал уже застегнутые пуговицы рубашки и смотрел на Ивана. Тот сумрачно слушал и только изредка покусывал губы. Его большие рабочие руки непривычно бессильно и растерянно висели вдоль тела. Валька тоже смотрел на Ивана, на его руки, и, как всегда, хорошо понимал, о чем тот сейчас думает. Ему до слез было жалко обоих, его и Любаву. Валька видел их вместе один раз. Они так подходили друг к другу, смотрели с такой красивой и ладной парой, что он потом еще не раз вспоминал и те именины у огурца, и тот вечер, так внезапно нарушенный приходом Федора. Валька любил счастливых людей, и ему очень хотелось, чтобы Иван и Любава были счастливы. Но сейчас на его глазах они становились несчастливыми. И виноват в этом был отец. Вот и случилось, чего Валька боялся больше всего. Он ненавидел в эти минуты отца. Ненавидел его пьянство, его лицо, его жалобы на судьбу, его голос. Все ненавидел. Но дело стоять не могло. Последнее поле с неубранным хлебом ожидало последнего рывка. Мужики молча разошлись по комбайнам. Даже огурец в этот раз ничего не сказал. Поздно вечером, вернувшись домой и узнав, что отца до сих пор нет, Валька отправился в конюховку. Он догадывался, где его можно найти. В темноте нашарил ручку низенькой двери маленькой бревенчатой постройки, потянул ее, вдохнул теплый, сладковатый запах кожи и конского пота, нащупал выключатель. Резкий щелчок, Валька на секунду зажмурился и в какой-то короткий момент успел подумать. Лучше бы отца здесь не было. Лучше бы он его не нашел. Пока работал на поле, пока ехал домой, он ощущал такую незнакомую, такую непривычную ненависть к отцу, что даже пугался. Откуда она так внезапно вспыхнула? Ведь раньше он только жалел отца. Но, может, испытывал еще иногда брезгливость? Но вот ненавидеть, да дрожи в руках, никогда. Он открыл глаза и сразу увидел отца. Гриша лежал, удобно устроив голову на хомуте. Спал и, едва слышно, умиротворенно сопел. Валька подошел к нему, наклонился и сморщился от кислого, застоялого запаха перегара. Дернул хомут. Голова отца глухо стукнулась о деревянный пол. Гриша ошалело вскочил. Молча, с размаху, Валька ударил отца по отекшему, заспанному лицу. Раз и еще раз и еще. В Гришиных, ничего не соображающих мутных глазах, мелькнула осознанная мысль. Он увидел сына и напугался. Напугался не ударов, от того выражения ненависти, которое увидел на его лице. До Гриши как-то сразу все дошло. Даже не прикрывая лицо, стоял он перед Валькой и трезво, горько понимал. Сына у него больше нет. В следующую секунду, получив новый удар, упал на пол. Хотел подняться, но запутался в вожжах, пытался освободиться от них. И запутывался еще больше. «Валя, сынок! Да, сынок же!» Но в конюховке уже никого не было. Гриша, так и обмотанный вожжами, остался лежать на полу, подтягивая к животу острые коленки, и плакал. Плакал в первый раз за долгое время трезвыми, тяжелыми слезами. И вспомнилось вдруг, Ровная полевая дорога вкатывается в березовый колок. Сквозь листву пробивается солнце. И на дороге, серой, накатанной, лежат неровные теплые пятна. Даже на вид теплые. Так и хотелось свеситься с телеги и приложить к ним ладонь. Но рука у него лежала на головенке младшего сына, и он боялся его потревожить. Только наклонялся и счастливо жмурился от чистого, спокойного дыхания. В тот раз они ездили за вениками, и, возвращаясь вместе с Анной, дружно и негромко пели какую-то песню. Проснувшийся Валька слушал их и пытался подтягивать. Какую же песню они пели? Гриша пытался вспомнить и не мог. Дальше туман. Один туман и тяжелый запах перегара, от которого можно задохнуться. «Нашел этого Ирода?» — вопросом встретила Вальку мать. Она, как всегда, была сердита. И в хрипловатом голосе слышались злые нотки. От ее голоса Вальке стало еще тоскливей. Все известно наперед. Крики, ругань и снова, как спасение. «Езжай в город!» Лицо матери под жестким электрическим светом было неродным, отпугивало. И медленно, но верно доходило до Вальки, что он не скажи сейчас, какие слова не придумай, напрасно. В своей застарелой обиде на горькую жизнь, на отца, вообще на все, мать никогда не сможет ничего понять. Переродись сейчас, отец, стань другим. Он такой, другой. Пожалуй, ей будет не нужен. Откуда и зачем пришло оно к нему, это понимание других людей, как самого себя? Вот и мать. Поняв ее до конца, он уже не сможет любить по-прежнему. Все переворачивалось, становилось с ног на голову и пугало до замирания, до пустоты в сердце. Валька тяжело опустился на табуретку, посидел, обхватив голову руками и сжимая ее изо всей силы. Потом встал, толкнулся в двери и пошел. Не помнил, как очутился на улице у какого-то дома, на какой-то лавочке. Вздрогнул, когда на плечо легла тяжелая рука. «Ты чего здесь?» Перед ним в майке, в трусах стоял Федор. «Чего скулишь?» Валька не отвечал. Федор, вздрагивая от прохлады, присел рядом и не торопил его. Когда Валька стал рассказывать, тоже не торопил. Молча слушал. А Валька говорил и говорил. И выходило так, что родители ему не нужны, что он от них отказывается. Сейчас он верил в это. Федор не перебивал, хотя думал он совсем по-другому. А когда Валька выдохся и опустил плечи, легонько поднял его со скамейки своей сильной железной рукой и повел к себе в ограду. «Знаешь, у нас вакантные места разобраны. Мы с тобой на летнюю кухню. Я тебя на раскладушку, а сам на топчан. Пошли, пошли! Квас будешь пить?» Федор не успокаивал Вальку, не переубеждал его. Да он и не умел этого делать. Было у него только одно желание – прикрыть острые, по-мальчишески сутуленные плечи своей рукой. Прикрыть и держать так, пока они не расправятся. И еще удивлялся сам себе, ведь что-то случилось с ним за эти несколько недель. Что? Он не находил подходящего определения. И на ум приходило лишь одно, еще неосознанное, неоформленное. про что пока можно было сказать лишь так. Не чужие. Не чужие они сами друг другу. Не чужая им земля и работа, которые они на ней делают. Ну вот, здесь и укладывайся. И спи хорошенько. Завтра целый день еще пахать. Слава богу, последний. Квасу попей. Он напоил Вальку квасом прямо из банки, дождался, когда тот успокоился на раскладушке, улегся сам на жесткий, засланный фуфайками топчан, и закрыл глаза. «Не чужие», – бормотал Федор, уже смариваясь в сон. «Не чужие. Ишь ты,